Я принесу хрустящие хлопья. Нона позвонила доктору Вайсу. Он согласился прийти в студию в 4 часа в среду. У нас запись в 5. Выходим в эфир в 8 вечера в четверг. Добрую половину дня в понедельник Дарси провела на складе, подбирая мебель для гостиницы. В 4 часа она приехала в галерею Шеридан. Там шел аукцион. Она увидела Криса. Он стоял у стены, спиной к ней. Она проскользнула по коридору в конференц-зал. На многих снимках была проставлена дата. Она решила найти другие фотографии того же периода. Может быть, ей попадется еще одна фотография того студента, который ей кого-то напомнил. В 7:30 она все еще разбирала снимки. Вошел Крис. Она взглянула на него и улыбнулась. «По-моему, цены там поднялись очень быстро. Удачный день?» «Исключительно. Мне никто не сказал, что вы пришли. Я просто заметил свет». «Хорошо, что заметили. Крис, этот парень похож на того, которого я показывала вам вчера». Он внимательно изучил фотографию. «Да, похож. Мне передали, что несколько минут назад звонила мать и сказала, что сегодня они встречались с Дженнет. Того парня, как и многих других, тогда расспрашивали о смерти Нэн. Как я понял, он был увлечен ею. Его зовут Дук Фокс». Крис увидел, что лицо Дарси окаменело. «Так вы его знаете?» «Как Дуга Филдса. По объявлению». «Слушай, у меня срочное совещание. Я сейчас не могу говорить, но дело в том, что у компании, которую мы рекомендовали нашему самому крупному клиенту, дела идут плохо». Сьюзен кое-как пережила этот вечер. Она искупала малыша и Триш, помогла Донни и Бет приготовить уроки. Наконец она погасила свет и легла, но несколько часов так и не смогла уснуть. Выходные он просидел дома, а теперь снова взялся за старое. И если он причастен к смерти этих девушек, она виновата не меньше. Как хорошо было бы убежать, запихнуть детей в машину и умчаться куда-нибудь подальше. Но так не получится. На следующий день, проводив Триш до школьного автобуса и уложив Коннора в кровать, Сьюзен позвонила в справочное и узнала телефон управления ФБР в Манхэттене. Она набрала номер и подождала. Раздался голос. «Федеральное бюро расследований». Еще не поздно было положить трубку. Сьюзен закрыла глаза и чуть слышно проговорила. «Я хотела бы поговорить с кем-нибудь по поводу убийств девушек, которых находили в танцевальных туфельках. Думаю, я могу кое-что сообщить». В понедельник вечером Дарси ужинала с Ноной у Ниери и рассказала ей о Дуге Фоксе. «Винса не было на месте, когда я звонила ему», — сказала она. «Я передала через его помощника». Она отломила кусочек от булочки и намазала его тонким слоем масла. «Нона, Дуг Фокс, или Дуг Филдс, как он представился мне, как раз тот тип, который мог бы понравиться Эрин и вызвать у нее доверие. У него приятная внешность, он не глупый, артистичный, и у него такое мальчишеское лицо, которое могло бы вполне привлечь Эрин». Нона слушала с мрачным видом. «Весьма настораживает, что его допрашивали по поводу убийства Нэн Шеридан. Лучше не надо с ним больше встречаться. Правда, Винс говорил, что многие не пользуются своим настоящим именем, когда отвечают на эти объявления». «Ну, а скольких из них допрашивали в связи со смертью Нэн Шеридан?» «Рано радоваться. Это такая же ниточка, как и то, что Джей Стрэттон тоже учился в Брауне, или что консьерж в доме Эрин 15 лет назад работал поблизости от дома Нэн Шеридан.